добавляет бодрости и немного снимает стресс. С усмешкой произносит седовласый полный мужчина, что сидит напротив нее. «Не так ли, госпожа Ни?» Женщина поджимает губы, не поднимая своего взгляда от бумаг. «К сожалению, стресс в нашей ситуации смогут снять лишь послезавтрашние результаты теста». Тяжелый вздох. «Думаете, что ваша дорогая Джугён не справится?» С интересом спрашивает у нее господин Чан. «За нее я как раз не волнуюсь», отложив наконец документы в сторону. Она берет кружку и делает несколько глотков. Впрочем, неважно. Мой класс показал неплохие результаты в прошлый раз. Просто хочется, чтобы они немного подтянулись. Экзамены скоро. Я волнуюсь за них. Да, протягивает ее коллега. Я тоже волнуюсь, особенно за Джукхё и Минха. Эти двое в последнее время слишком усердствуют. Как бы это ни обернулось им боком. А мне кажется, влезает в разговор господин Им, подходя к двум собеседникам. Это прекрасно, когда дети тянутся с таким усердием к знаниям. К сожалению, мне похвастаться в этом случае нечем. Может, вы отдадите нам одного из ваших учеников, господин Чан? С хитрой ухмылкой спрашивает у старика господин Им, чтобы как-то уравнять шансы. Мужчина выпячивает губу, презрительно хмыкает и выпрямляется, показывая ответ всем своим видом. У вас совсем все плохо, господин Им? Чтобы как-то разбавить обстановку, интересуется госпожа Ни. Угу, безнадежно кивает господин Им, глядя в свою кружку. Класс был сформирован недавно, так что мало, кто успел показать себя. К тому же, он брезгливо морщится. К нам недавно перевели новенького, и я совсем не понимаю, как директор мог допустить такое. С раздражением бросает свою ложку в чашку так, что та издает характерный и громкий звон. После его слов коллеги замолкают и недоуменно бросают взгляды на господина Има. Нет, не подумайте, заметив напряжение, на его лице тут же появляется кривая улыбка. Он слегка бледнеет. Я не осуждаю действий нашего директора, и не сомневаюсь в его компетенции. Просто этот новенький, как бы помягче сказать, думаете, он потянет весь класс на дно? С усмешкой подмечает господин Чан. Именно, кивает на его слова господин Им. Новенький в вашем классе? Да, внезапно к их разговору подключается учительница литературы, госпожа Чи, что сидит за спинами троих классных руководителей у окна. Вы, случайно, не о Суджи не говорите? Задумчиво наклоняет голову в бок и вопросительно смотрит на господина Има. Тот, чуть вытянувшись в сторону госпожи Чи, молча кивает. О, Суджин, в ее глазах блеснули искры неподдельной радости, как только она вспоминает этого ученика. Неограненный алмаз. С восхищением произносит она, на что получает удивленные взгляды, но совершенно не обращает на них внимания. Так, снова оборачивается в сторону господина Има. Что с ним не так? Его оценки с прошлой школы, поясняет господин Им. Это худшие, что я видел за все годы своей работы. Безнадежный случай, горький вздох. Правда, на лице госпожи Чи проскальзывает удивление. Это невозможно. Тот талант, который раскрывался на моих уроках, вовсе не может быть безнадежным. Простите, коллеги, что вмешаюсь, внезапно к ним подходит еще один учитель физики, господин Гван. Но тут я полностью поддержу госпожу Чи. Вы, удивленно вскинув бровь, смотрит на него госпожа Чан. Неужели он и вас смог поразить своими знаниями? О, словно вспоминая свои уроки, учитель физики уводит глаза в сторону. Еще как, вы прекрасно знаете, коллеги, как я отношусь к дисциплине. Все собравшиеся кивают, даже не пытаясь опровергнуть этот факт. Так вот, такого послушного ученика, как Суджин, можно редко встретить. Я даже видел, как он готовился к урокам и делал домашние задания, пока остальные бездельники лишь шастали по коридорам во время перемены. На то и нужна перемена, подмечает как-то недовольно господин Им. Нужна, не спорю, кивает господин Гван, и не отрицаю, что детям нужен отдых. Но его усердие и стремление к знаниям, показатель того, что его ждет достойное будущее, особенно если учитывать, что он всегда готовится к занятиям заранее. Во всяком случае, у меня, поддерживаю, поднимает руку откуда-то из-за угла учительница английского. У меня Суджин тоже готовится заранее, к тому же у него очень аккуратный почерк, и он всегда меня внимательно слушает. Помню, на одном из занятий я дала ему задание прочитать текст, и у него оказалось очень приятное произношение. Госпожа не принимает довольно задумчивый вид и размышляет вместе с остальными. «Я тоже преподаю у вашего класса, господин Им», — произносит она, и пока не успела оценить знания Суджина. Однако ничего плохого тоже сказать про него не могу. Возможно, в прошлой школе у него могли быть какие-то проблемы. Проблемы, как-то недовольно фыркает господин Им. Я верю фактам, в первую очередь. И факты говорят, что он безнадежен. Не всегда факты бывают достоверными, продолжает она. Вы намекаете на что-то конкретное, госпожа Ни? Я ни на что не намекаю, отмахивается женщина. Просто говорю, что если парень хочет взяться за ум, то вы, как учитель, должны его всячески поддержать. Увидев, что госпожа не смотрит на него с осуждением, мужчина сразу же делает любезную улыбку. «Вы, как всегда, правы», — кивает он женщине. «Спасибо за совет, но вы же не можете поспорить, что без связи и с такими оценками он бы в нашу параллель подготовительных классов не попал». Мысленно мужчина еще рассуждал о том, что его коллегам просто говорить о том, что не отразится на их премии, а она напрямую связана с показателем успеваемости его учеников. В любом случае все покажут тесты, оставляет за собой последнее слово классный руководитель Чан, и по большей части его комментарий направлен на свою главную соперницу госпожу Ни. Экзамены в школе закончились, и, переодевшись дома, я сразу же отправился в музыкальное агентство. Там меня ждал не менее важный разговор с господином Гюбо, а также проверка того, насколько я успел восстановить свою игру на фортепиано. Глава 40. Игра на фортепиано и новое задание для шоу. Развлекательное агентство РМ, второй этаж, класс клавишных. За партами сидят семеро подростков и, обернувшись друг к другу, весело болтают. Внезапно дверь распахивается, и все ученики моментально замолкают, выпрямляются и кладут руки на парту, демонстрируя прилежность и готовность впитывать новые знания. Однако Тхэ Гён, актер, посещающий уроки по собственной инициативе, бросает краткий взгляд на двери, увидев там Су Джина вместо преподавателя, с облегчением выдыхает. «Ложная тревога», — произносит парень с крашенными волосами, и растерянные взгляды стажеров устремляются в мою сторону. «Господина Гюбо еще нет, интересуюсь, чтобы узнать подробности». «Нет, до конца перерыва еще минут 5 осталось», — ответил парень с рыжими волосами. «Прекрасно, довольный тем, что успел, сразу же направляюсь в самую дальнюю часть аудитории к белому роялю. А ты чего тут забыл?» — спрашивает меня девушка, имени которой я не знал. «Твой демарш не одобрило руководство, и развернули обратно. Проходить повинность, что-то в этом роде», — ответил я и под удивленные взгляды подростков сел за стул у рояля. Открываю крышку и смотрю на черно-белые клавиши. Занимаясь каждый день у себя в комнате, я с завидной стабильностью возвращал свои навыки. Но, даже с той необычной скоростью, с которой пальцы моей шкурки привыкали к движениям, я был еще очень далек от своей лучшей формы. Прогресс, несомненно, был. И зная, сколько времени он мог в нормальных обстоятельствах занять, я справедливо считал его пугающим. Но для мелодии, которую я хотел исполнить сегодня, этого оказалось мало. Поэтому прошлая ночь выдалась для меня бессонной. Вступление, его я с уверенностью мог сыграть. Середину, со скрипом и до боли в суставах я и ее оттенировал за первую половину ночи. Но дальше мои таланты, а, вернее, их временное отсутствие, столкнули меня с реальностью, в которой я был не способен продолжить. «Может, ты все-таки займешь место где-то рядом?» Услышал я снова тот же женский голос, но промолчал. Столкнувшись с тем, что продолжать нет смысла, все остальное время, которое у меня оставалось до рассвета, я потратил на написание нотной записи, в которой были представлены все партии инструментов оркестра. «Эй, ты меня вообще слышишь?» «Слышу», — просто сказал я, так и не сдвинувшись с места. С партитурой тоже не все было так просто. Я не помнил ее наизусть, и как минимум половину композиций мне пришлось воссоздавать по памяти, ну или хотя бы постараться, чтобы она не так уж сильно отличалась от оригинала. И с этим я кое-как справился. «Она права», — произнес крашеный парень. «Если господин Гюбо увидит, что ты без разрешения сел за рояль», — его голос прервала открывшаяся дверь, и в аудиторию зашел учитель Гюбо. Сегодня на нем был темно-зеленый костюм в клетку, блестящие туфли и помятое выражение лица с мешками под глазами. Последнее явно было последствием от его вчерашних возлияний со звенящей в моем телефоне гостьей. Ученики сначала выравнивают спины, сидя за партой, потом одновременно встают. Преподаватель, не испытывающий сейчас хоть каких-то положительных эмоций, окидывает класс, натыкаясь на меня взглядом. Мужчина морщится и прищуривает один глаз, выглядя сейчас так, будто пытается что-то вспомнить. «Точно, Суджин», с нежеланием он обращается ко мне. «Давай мы после урока поговорим, а сейчас отойди от этого многострадального инструмента». И он останавливается, морщась от своего же громкого голоса и говоря уже тише, неопределенно взмахивает рукой в воздухе. «Выбери пустое место и займи себя чем-то». Он делает глубокий, тяжелый вздох и поворачивается к ученикам. «Теперь вы, Афт, Прим». Чтобы лучше представить сцену, авторы настоятельно рекомендуют открыть примечание в конце главы и, перейдя в блок, обновить в памяти начало композиции Эдварда Грига в пещере Горного Короля. Я так и остался сидеть на месте, а преподаватель, сменив фокус внимания, меня даже не замечал. И в этот момент я еще больше убедился в правильности выбора композиции. Хотя в этом выборе я не раздумывал и секунды. Вспоминая эту аудиторию и учителя, мне на ум сразу же пришло только одно произведение – «Эдвард Грик в пещере Горного Короля». Когда я говорю о том, что вы должны, я отключил внимание от смысла его слов и сосредоточился только на звуках шагов, когда каблуки туфель сталкивались с деревянным паркетом, и отслеживал каждый такой удар. Синхронно с одним из них я левой рукой нажал на клавишу инструмента. По аудитории разнесся низкий звук басового регистра фортепиано, а в классе сразу же повисла оглушительная тишина. Суджин обернулся в мою сторону, преподаватель. «Я же сказал тебе занять место». Он сделал еще один шаг, и по всему классу снова прозвучала та же низкая октава. В этот раз, вместо тишины от подростков послышались тихие смешки. «Если ты считаешь это смешным», он продолжил идти в мою сторону, и я наконец-то начал играть. В самом начале произведения мелодия имела повторяющийся ритмичный рисунок, который состоял из низких октав. Ритм нельзя было назвать сложным, и это действительно могло выглядеть со стороны, будто я над ним издеваюсь. Я слышал все ближе приближающиеся шаги и смех стажеров, но вступление закончилось, и композиция стала становиться сложнее. Теперь я перестал обращать внимание как на шаги господина Гюбо, так и на все свое окружение и сосредоточился только на игре. Мелодия становилась сложнее, а мои пальцы, несмотря на усталость, продолжали отбивать нужный ритм. Хотя бы начало и середину я хотел сыграть идеально. Дело было не только в желании впечатлить учителя, и уж точно не в попытке похвастаться мелодией, которая в оригинале даже мне не принадлежала. Истинная причина была в том, что мне искренне нравилась музыка и сам процесс игры. В своей прошлой жизни я практически отказался от своего увлечения, оставив его только как хобби. Возможно, это и было правильно, если учитывать, как ограничено было мое время. Но сейчас я не имел таких препятствий и мог заняться тем, что по-настоящему любил. Возможно, что в будущем это действительно останется только моим хобби. Но если это и произойдет, это будет мое личное решение, совершенное без какого-либо давления и обстоятельств извне. Сейчас я наслаждался этой игрой, потому что играл для себя. Композиция достигла своей середины, правая рука играла ту же тему, но с мелодией громче и активней. Левая рука должна была усиливать акцент, появилось больше форте, а темп ускорялся. Основная сложность была удерживать ровный ритм при увеличении темпа и силы звука. Приближаясь к финалу, я уже чувствовал, как начинали деревенеть запястья. Где-то здесь я и планировал остановиться, чтобы просто передать учителю партитуру. Лучше было бы оставить о себе положительное впечатление, а не сбиться с ритма и где-то и налажить. Но начался финал, и несмотря на то, что мои руки так и не смогли за всю ночь его правильно сыграть, я продолжал. Темп в этой части достигал максимума, руки должны были двигаться гораздо быстрее. Моя левая рука продолжала ритм, но должна была стать агрессивней, а правой приходилось играть резкие аккорды. Сложнее всего было удержать контроль над руками при высокой скорости и громкости, чтобы не было грязи в звуке. Но именно сейчас в моих ушах стоял почти что белый шум. Кульминация представляла собой фортиссимо, быстрое нарастание громкости и финальный аккорд. Шум из ушей медленно уходил, и его заменяла звенящая тишина. Единственное, что я слышал сейчас, это эхо последней ноты, изданной роялем, которая все еще гуляла по просторной аудитории и медленно затухала. Я открыл глаза, даже не понимая, сколько времени они оставались закрытыми, и посмотрел на свои пальцы. Они дрожали. «Это вообще что?» — услышал я голос мужчины где-то сбоку и обернулся. Гюбо сейчас стоял и пристально смотрел в мою сторону. Измученное выражение лица, которое осталось от вчерашней попойки, сменилось изумленным, и мужчина однозначно сейчас ждал ответа. Еще раз посмотрев на свои дрожащие руки, я просто пожал плечами. Эта мелодия пришла ко мне в голову, когда я вспомнил эту аудиторию и вас. Меня, удивился он, она называется «В пещере». Я задумался, что слово «король» здесь не очень подходит по контексту и изменил ее. «В пещере горного великана». Ну, то, как вы ходите здесь и ругаете всех вокруг в высокопарном стиле и все такое. Договорив, я практически скопировал его жест, неопределенно взмахнув в воздухе правой рукой. Услышав мою фразу, стажеры, все еще сидящие за своими столами, слегка рассмеялись. «Чего скалитесь?» Пришел в свое обычное состояние учитель и развернулся к классу. «Встали и вышли, у вас перерыв». Спорить с ним никто не стал, и уже спустя минуту мы остались в классе только вдвоем. «Это то произведение, из-за которого ты мне звонил?» С энтузиазмом в глазах спросил он сразу, как дверь за последним учеником закрылась. «Да», — ответил я и достал из рюкзака папку. «Вот партитура. Эта композиция написана для оркестра». Мужчина потянулся к ней рукой, но внезапно застыл. «Ты», — начал он и запнулся, а затем снова посмотрел на белый рояль и обернулся ко мне. «Ты действительно написал это сам?» Ну, вопрос был не то чтобы сложным с моральной точки зрения, но я не особо любил врать. Еще вчера этой мелодии в мире не существовало, и вы можете быть уверены, что оказались первым человеком, который ее услышал. Ответ я выбрал самый нейтральный. На самом деле, меня не особо заботила моральная дилемма того, что люди будут считать меня создателем этих произведений, хотя настоящим автором я не являлся. Я уважал и ценил букву закона и принципы, на которых он был основан, и понимание того, что я никому не делаю зла или вреда, полностью закрывало эту тему. «И что ты планируешь с ней делать?» Все еще выглядя взволнованно, спросил Гюбо, так и стоя с застывшей рукой. «Отдам ее вам», пожал я плечами. «Отдашь?» Нахмурился он и перевел взгляд с папки на мое лицо. «Для чего? Я же вам объяснил вчера по телефону, теперь уже я начал волноваться, потому что от его ответа сейчас зависело слишком много. Я отдаю вам произведение, а вы договоритесь с Клер Лоран, чтобы я с Юна выступил вместо вас на показе». Услышав мой ответ, его лицо отразило полное непонимание. Казалось, он мысленно раскладывал каждое слово по полочкам, отчаянно пытаясь добраться до сути. «Ты вообще в своем уме?» Спустя время вскрикнул он. «Хочешь отдать в пещере великана, только чтобы что-то там спеть со своей певичкой? Это для меня важно», — произнес я довод, который явно не нашел отклик у Гюбо. «Важно», — воскликнул мужчина. «Черт, да ты и сам не понимаешь ценности того, что сейчас сыграл. Это, я наблюдал сейчас очень редкий момент, когда господин Гюбо не мог найти слов. Черт, зачем тебе вообще понадобилось выступление на показе?» Решил он подойти к вопросу с другой стороны. «У тебя что, весна в заднице заиграла, и ты захотел впечатлить девочку или что-то в этом роде?» «И близко нет», — нахмурился я. «Если это так», — продолжал он, проигнорировав то, что я произнес, «то я лично пойду и пожалуюсь твоему директору». «Хотя нет», — взмахнул он рукой, «сначала я добьюсь отмены твоего долбанного дебюта, потом перевода ко мне на стажировку, а затем пожалуюсь директору и твоим родителям, чтобы они выбили из тебя всю подростковую дурь». «Господин Гюбо», — слегка повысил я голос, чтобы до него достучаться, «выступление нужно не девушке, а лично мне. Она сама не уверен, что хочет там появляться». «А агентство?» — спросил он, прыгая с темы на тему. «Я же тебе вроде бы вчера говорил, что без разрешения». «Я уже добился разрешения», — перебил я учителя. Он посмотрел на меня и, успокоившись, вздохнул. «Ладно, я готов услышать причину всего этого беспорядка». «Это», — задумался я, — «у меня не было в планах ему все рассказывать, и я не хотел делать из него непредсказуемую фигуру, которая могла помешать. Мне не нравится мое сегодняшнее положение в агентстве», — начал я, очень вдумчиво произнося каждое слово, — «и я не хочу сейчас дебютировать. По крайней мере, не так и не на таких условиях». «Тогда в чем проблема?» — развел он руками. «Мы сейчас же пойдем с тобой к директору и сделаем все, чтобы ты стал моим личным стажером. После того, что я сегодня услышал, я теперь точно убежден, что тебе нечего делать у этих тренеров по сценической клоунаде. Если придется, то я даже смогу найти, чем надавить на твое руководство. Но это же не изменит условия контракта», — с кривой улыбкой спросил я мужчину. «А ты хочешь, чтобы его изменили?» — с интересом спросил Гюбо. «Подожди, Ты долгое время особо ничем не выделялся в агентстве, а теперь пишешь музыку», — вслух начал размышлять он с задумчивым выражением. «И теперь столкнулся с тем, что если это станет постоянным, то процент авторских отчислений слишком мал». «Ну, приблизительно так», — покачал я ладонью параллельно полу, показывая, что он попал с ответом где-то рядом. «Так это вообще не проблема», — с удивлением напополам с убежденностью сказал преподаватель. «Авторы современной классической музыки зарабатывают не за счет роялти или авторских отчислений, а за счет концертов и конкурсных наград. К композиторам это также относится. А если говорить о поп-музыке?» — спросил об очевидном минусе. «А зачем тебе о ней говорить?» Не думая ни секунды, задала она встречный вопрос. «Этот разговор между нами уже был, господин Гюбо», — с улыбкой сказал я мужчине. «Я не хочу сосредотачиваться только на классической музыке и пришел к вам совсем не для этого». Подойдя ближе, я передал ему папку с партитурой. «Я отдаю эту композицию вам», — произнес я, ничуть не жалея. «Если хотите, мы можем как-то это даже оформить у юриста. Мне этого не надо», — воскликнул он и, забрав с моих рук папку, открыл ее, чтобы все-таки пролистать бумаги. «Ты думаешь, я буду забирать у тебя то, что...» — вновь запнулся он, бегая глазами по строчкам. «Черт, здесь же распределение партий под полный оркестр». Он поднял на меня глаза, смотря как на какую-то нелепицу, которая сейчас стояла с ним рядом. «Суджин, одумайся», — произнес он. «Тебе с таким талантом совершенно нет никакого смысла идти в айдолы. Даже с одной этой композицией у тебя уже есть возможность участвовать в конкурсах и побеждать. Вы мне поможете?» — прямо спросил я. Гюбо снова посмотрел на листы с распределением партии и спустя время поднял глаза. «Хорошо», — кивнул он и плотно сжал губы. «Я тебе помогу. Но просто так, забирать эту работу я не собираюсь. Я уже давно не занимаюсь исполнением музыки, я этому учу, и больше всего желаю найти таких учеников, как ты». На последней фразе он немного неприятно ткнул меня в грудь папкой и почти что плотоядно улыбнулся. «Так что прошу», — он замолчал и с угрозой прищурил глаза. «Нет, не прошу, а требую. Требую, чтобы ты остался автором этой композиции, когда придет время, выступил с ней. Можете уточнить, что вы имеете в виду?» — поинтересовался я, чтобы внести для себя ясность, на что вообще я сейчас буду соглашаться. «Не могу», — отрезал он и пожал плечами. «Тем более, кроме меня, в аудитории уже были люди, которые слышали, как ты играешь. Это полностью твое произведение, так что ты возьмешь за него полную ответственность. А если не хочешь», — сделал он намеренно паузу, — «можешь уходить». Я и ушел. Согласился, конечно, сначала, так как показ был уже завтра, и ушел. Гюбо пообещал сам договориться с госпожой Клер обо всем и сделает все, чтобы нам позволили выступить. А вот каким еще бардаком это могло мне грозить, осталось неизвестностью. RM Entertainment, конференц-зал. Как только подхожу к двери, слышу бурлящий шум, доносящийся изнутри. Открываю двери, оказавшись на пороге, сталкиваюсь с несколькими недовольными взглядами Трейни, которые тут же оборачиваются в мою сторону. Кланяюсь всем присутствующим, включая и группу Eclipse, айдолы которой стоят в отдаленном углу от остальных. И если остальные трейни либо, недовольно фыркнув, игнорируют, либо отвечают коротким кивком, то девочки из группы Eclipse, помимо кивка в качестве приветствия, как-то странно начинают себя вести и ухмыляться. На всякий случай нахожу глазами зеркало у стены и окидываю себя взглядом. Может, что-то не так с одеждой, но не найдя ничего необычного, прохожу дальше на свободное место где-то в 10 шагах от Агдан. Однако ухмылки и прикованные ко мне взгляды айдолов никуда не исчезают. Краем глаза замечаю какое-то движение. NB, что-то прошептав на ухо Юна, начинает ее подталкивать в мою сторону. Лицо Агдан же кривится и становится недовольным. Девушка скрещивает руки на груди, оборачивается к Макре, которая продолжает хихикать, и сверлит ее злобным взглядом. Понимая, что это не помогает, она стискивает зубы и буквально шипит на нее: «Ой, да иди ты». От ее слов NB буквально прорывает на смех, который она уже не в силах сдержать. Впрочем, ледяная королева Хёджин и лидер Сумин поддерживают Макры своим фырканьем в рукав. Кажется, им весело, проскальзывает в мыслях. Пока я стою в ожидании с другими, решаю достать телефон и глянуть, что происходит с моей книгой. Кажется, я уже давно не заходил на сайт, чтобы просмотреть статистику. Но в этот момент, несмотря на гул со стороны остальных, До моего уха долетает обрывистый разговор девушек из группы «Эклипс», которые расположились не так далеко от меня. «Ладно, ладно», — с улыбкой в голосе произносит Сумин. «Нам нужно быть серьезнее». «Серьезнее», — в голосе Энби звучит сначала удивление, а после обида. «Нам и так повеселиться некогда. Так, хоть можно немного отвлечься». «Правда, Юна?» Юна не отвечает на вопрос Энби, зато после этого я слышу шлепок, ойканье от Энби, а потом и вовсе ее звонкое хихиканье. «Нет, ну правда», голос Сумин становится серьезнее. «Нам нужно больше сосредоточиться на продвижении нового альбома и фан-встречи после окончания шоу, а после них, вздох, Корея Айдол, бегущий человек, попался и все, что еще взбредет в голову PR-отделу». Она явно сейчас перечисляет название телешоу с иронией в голосе, а после снова слышится тяжелый вздох. «Нам нужно быть готовыми и собраться. Поэтому нужно снова привыкать к привычному и рабочему ритму». Слыша их разговор, все трейни, стоящие рядом, тоже притихли и с завистью смотрели на девушек. «Менеджер Мун разве уже говорил нам расписание?» – интересуется Хёджин. «Пока нет», – отвечает Сумин. «Но договор с медиакомпаниями наше агентство уже подписало, так что нам остается лишь надеяться, что в графике выделит время хотя бы на еду и сон». «Очередные соревнования на камеру», – шикает недовольно Юна. «Это выматывает сильнее, чем выступление». «А-а», – протягивает Энби. «Ты поэтому, перед тем, как загрузить себя, решила своеобразно разгрузиться?» В голосе девушки слышится язвительность. «Ах ты, мел». Последняя фраза вызывает недоумение в глазах окружающих стажеров, но, видя, как Макни Сагдан дурачится, они начинают улыбаться. Юна не успевает договорить, а остальные дослушать, как дверь в зал открывается. Камеры операторов тут же направляются в сторону руководителя Богиля и менеджера Муна. Толпа, что распределилась по залу, начинает стекаться ближе к сцене, на помост которой проходит Богиль вместе с менеджером Муном. Трейни группируются и встают в широкую линейку, а перед ними выстраиваются их капитаны. «Приветствую вас, наши молодые дарования», с широкой улыбкой произносит руководитель. «Добрый день», разливается по залу синхронный ответ трейни, сопровождающийся поклоном. «Итак, сегодня мы сообщим вам задание третьего и заключительного выпуска нашего шоу». Он обводит всех присутствующих взглядом, делая интригующую паузу в несколько секунд. «Изначально мы хотели посмотреть, к чему вы пришли за время совместной с идолами обучения и чему смогли у них научиться. Мы не делали из этого тайну, и вы уже давно знали, что темой будет ваше выступление. Но то, как это будет оформлено, даже для нас долгое время оставалось под вопросом». И только сегодня утром он оборачивается в сторону менеджера Муна, на что тот кивает ему в ответ. «Мы окончательно пришли к той форме, которая примет ваше последнее испытание». В этот момент по залу пронеслись шепотки. Кто-то с удивлением оборачивался в сторону своего соседа, кто-то с волнением в глазах сглатывал слюну после такой новости, а кто-то оставался спокойным и просто продолжал слушать правила, даже не поведя бровью. «Я же чувствовал только удовлетворение от того, что сейчас услышал. Ваша задача – совместно с вашими капитанами создать и подготовить полноценную кавер-версию. Песня может быть взята любая, но, думаю, наши дорогие айдолы из группы «Эклипс» будут рады, если исполненная вами композиция будет взята из их репертуара». Он многозначительно смотрит на айдолов, на что те с улыбкой согласно кивают. «После того, как вы выберете произведение, которое будете исполнять, и измените его под себя, у вас появится следующая задача – самостоятельно выбрать место, где именно вы будете исполнять вашу песню». Снова поднимается гул. «Господин Богиль», – поднимает руку девушка, которая чаще всего задает вопросы по заданию. По взгляду руководителя он не был доволен тем, что его прервали, но, быстро сменив недовольство улыбкой, он позволил продолжить. «Да, я правильно понимаю, что мы должны исполнить ее вне пределов нашего агентства вместе с капитанами. Именно. Причем вы должны найти как можно больше зрителей, а само выступление должно быть записано на камеру, видеозапись которой вы сдадите нам в качестве доказательства о выполненном задании. Значит, нас не будут снимать, и мы должны это сделать сами?» Снова задумчиво задается она вопросом. «Именно так», – кивает с улыбкой руководитель Богиль. «Это и есть третье условие, которое я должен был озвучить», – обращается напрямую к ней, мягко указывая, что она его перебила. Девушка после его вопроса слегка поджимает губы, вытягивая их в тонкую линию. «Надеюсь, что каждая из команд покажет себя в лучшем свете, снова обращается к аудитории. На все задание вам дается 2 дня, сегодня четверг, а в субботу мы ждем ваших записей. Всю подготовку по аранжировке вы можете провести здесь, как и репетицию, оборудование мы вам предоставим, но как только вы выйдете из этого здания, все организационные моменты лягут только на ваши плечи. Ну и, конечно, удачи всем вам. После того, как Богиль заканчивает свою речь, камеры операторов снова направляются на трейни. Каждая из команд отходит в сторону, подальше от конкурентов, чтобы обсудить условия, и что им делать дальше. Однако по лицам и испуганным глазам, я понимаю, что не все готовы к массовому выступлению, даже под руководством известных идолов. Впрочем, некоторые из новичков наоборот, даже слишком вдохновились этой идеей. 2 дня, возмущенно произносит ирландец, как только мы со своей командой отходим в сторону. Они, правда, думают, что за 2 дня можно поставить полноценный номер. Ну даже не знаю, как-то растерянно произносит Юна, и ее фраза, как мне показалось, совсем не была ответом для Рыжего. Это совсем не сходится с тем, что изначально говорил менеджер Мун. Девушка выглядела как-то слишком задумчивой. «Вам говорили заранее о предстоящем задании?» — с интересом спросил парень. «Нет, но когда NB приставала к менеджеру с вопросами, он, чтобы она отстала, давал нам намеки», — скривилась она. «И он намекал совсем на другое. Может, слегка приврал?» — пожал я плечами. После моих слов она внезапно обернулась на меня и очень подозрительно посмотрела. «Я не знаю почему, но у меня такое предчувствие», — многозначительно начала она. «Ага, и у меня тоже», — кивает ирландец, совсем не понимая окружающего контекста. «Например, что у нас, в отличие от остальных», — он накидывает взглядом другие команды, — «намного меньше людей. К тому же», — с презрением смотрит на покемонов, скрещивая руки на груди, и останавливает взгляд на мне, — «еще и таких себе людей. Так сильно не веришь в наш успех?» — интересуюсь у него. «А ты сам как думаешь?» — недовольно кривится. «Мы по способностям явно проигрываем, вон», — он кивает в сторону противоположной команды. «Кому же?» — изгибает бровь Юна. «Да всем», — с возмущением отвечает он. «Один не участвует нигде», — кивает на меня. «Эти», — кивает на покемонов, — «вообще, по-корейски не говорят». «Говорят», — кивает сын. «Я говорю на корейском, и в этот раз правильно», — но со все тем же ужасным акцентом сказала девочка и недовольно поджала губы. «Ага», — недовольно фыркает ирландец. «Ну, в их защиту могу сказать, что они неплохо выполнили прошлое задание», — пожимаю плечами. «А ты, что ты сделал вообще за все это время?» — слышу в его голосе обиду. «Даю ценные указания», — отвечаю так, чтобы просто его позлить и развлечься. «А мы их просили?» — скажу больше, с преувеличенной убежденностью произношу. «Вы в них жизненно нуждаетесь. Прекратите», — раздраженно произносит Агдан. «Давайте придумаем, что нам делать, ну или хотя бы для начала определимся с мелодией». «А не с чем определяться?» — спокойно говорю я и достаю свою раскладушку. Найдя записанную с Юна песню, я вытягиваю руку вперед. Ирландец продолжает смотреть на меня с недовольством и недоверием. «И что это?» — спрашивает он. «Наше задание», — отвечаю ему и включаю мелодию на телефоне. Звучит первая нота, и в этот момент Юна резко поднимает глаза и впивается в меня взглядом. «Так это ты все подстроил?» — в шоке спрашивает она, а остальные просто непонимающе на нас смотрят. На это мне остается только пожать плечами. Глава 41. За час до начала. Итак, когда песня закончилась, я сложил раскладушку и сунул ее в карман. «Если с песней мы определились...» — «Мы не определились», — вставил ирландец, но внимания на него я не обращал. «Тогда я пойду выбивать для нас помещение для Суджин». Теперь еще и Юна меня перебила. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, а я хочу еще послушать», — нетерпеливо воскликнула Линь, а Цин закивала. Вздохнув, я окинул взглядом свою команду. Юна смотрела на меня требовательно и ждала объяснений. Ирландец просто выглядел недоволен, потому что, да черт его знает, а две мелкие девочки выражали нетерпение, чтобы снова послушать мелодию. Младшая Цин еще и качала головой, напевая одними губами какую-то фразу, что уже успела запомнить. «В костюме зверей вы мне больше нравились», — подвел я итог увиденному. В этот самый момент, заметив, что у нас что-то происходит, один из операторов приблизился ближе и начал нас снимать. «За мной», — произнесла Агдан и потянула меня за руку из зала. Когда мы закрыли за собой дверь и оказались в пустом коридоре, девушка меня отпустила. «Объясни мне, что здесь вообще происходит, и что ты хочешь этим добиться?» – требовательно спросила Юна. «Кажется, ты и сама уже догадалась», – произнес я, и сделал жест рукой, показывая, что даю ей возможность самой озвучить предположение. «Ты каким-то странным образом убедил нашего менеджера изменить задание в последний момент?» «Не странным, а самым обычным», – уточнил я. «Я попросил от него услугу, взамен той заготовки, что ваше агентство так хотело получить. Да какой смысл от этой заготовки?» Не ожидая ответа, спросила она. «Ценность имеет именно твоя полная песня с аранжировкой, которую я сама и спела. Но ваш менеджер же об этом не в курсе», пожал я плечами. «Он хотел со мной договориться, и условия его устроили. Получается, что ты хочешь обвести вокруг пальца мое агентство?» Удивленно напополам с возмущением спросил Агдан. «Менеджер Мун делает тебе услугу, по сути за просто так. Еще раз могу повторить», спокойно произнес я. «Он хотел отказ от прав на мелодию, и он ее получит, обмана здесь нет». «Нет, Суджин», помотала она головой, усмехнувшись. «Ты прекрасно должен понимать, что как только люди услышат твою аранжировку, что бы мы ни сделали с тем, что лежит в агентстве, это будет звучать как полный мусор и попыткой повторить оригинал. А если учесть, что наши команды почти что закончили с песней, это еще и грозит срывом сроков». «Ну пусть даже так», не став спорить, признал я. «Но что тебя, собственно, не устраивает?» «Меня не устраивает то, что если все пойдет так и дальше, то мы останемся без заглавного трека в альбоме». «Юна», обратился я к девушке спокойным тоном. «Если все будет идти так, как идет, вашим заглавным треком и станет эта песня. Все, что тебе нужно для этого сделать, это слушаться меня в ближайшие 2 дня и ни в коем случае не мешать. Я сейчас не пытаюсь как-то навредить твоему агентству, а только делаю сделку действительно взаимовыгодной». Стоп, на ее лице отобразилось даже не удивление, а не поддельный шок. «Так ты это все продумал, еще когда пригласил меня к себе домой?» Дверь внезапно открывается и показывается красноволосая NB. «Ой, не хотела помешать, простите». С широко выпученными глазами она просовывается обратно и с хлопком закрывает за собой дверь. «Неудобно вышло», – пробормотал я. «Да уже как-то плевать», – отмахивается лидер моей команды рукой. Дверь вновь широко распахивается и NB смотрит сначала на меня, а затем на свою подругу. Затем она быстрым шагом проходит мимо. «Я забыла, что мне нужно в уборную. Я ничего не слышала и не подслушиваю», смотря прямо перед собой, бормотала она вслух, пока не скрылась за поворотом. «С ней все в порядке?» — поинтересовался я, смотря вслед девушке. «С ней ничего не бывает в порядке», — буркнула Юна. «И не переводи тему. Я понятия не имел, как все сложится», — сказал я девушке, вернувшись к нашему разговору. «План у меня был, но только контурный, и я его только подстраивал под обстоятельства. Я сразу тебе сказал, что хочу от тебя выступления с этой песней, но это не обязательно должно было быть в рамках этого шоу. Вопрос места и времени, тогда еще был под вопросом». «Места?» — удивленно, но в этот раз с интересом переспросил Агдан, услышав новые вводные. «Ты уже придумал, даже где мы выступать будем?» «Да, мы будем завтра выступать на показе в Гранд Плаза». «Охренеть!» – в шоке произнесла девушка. «Ты хочешь, чтобы у нас был полноценный концерт? Там даже телевидение будет. Всего с одной песней», – заметил я. «А сейчас нам нужно убедить остальных и начать подготовку». Я уже хотел развернуться и пойти к остальным, когда она, нахмурившись, спросила. «Ты даже не раздумываешь о том, что я сейчас откажусь? А зачем тебе это?» Действительно удивившись, спросил я. «Как только ты споешь эту песню, она будет ассоциироваться у всех только с тобой. Даже без передачи прав, твои фанаты впервые услышат обезьянку от Агдан, группы Eclipse. Мне ее и отдавать кому-то еще, после этого будет бессмысленно». «Мм», — она задумалась. «Менеджер, как и хотел, получил заготовку, ты, как и хотела, получишь исполнение обезьянки. Немного позже я и права на нее вам отдам. Все в плюсе», — договорив, я показательно развел руками. «Но я до сих пор не понимаю, чего ты таким образом добиваешься». Юна не казалась мне дурочкой, но, как по мне, она сейчас слишком сильно концентрировалась на деталях. Если посмотреть на картину шире, то она бы и сама могла догадаться, потому что я практически прямо озвучил обстоятельства, которые за этим последуют. Справедливой сделки, сказал я то, что уже говорил. Только сделки, где все стороны будут в равной степени довольны. Ю нахмурилась, и в ее глазах, которыми она на меня смотрела, плескался целый океан подозрений. «Ладно», — все-таки сказала она, — «я тебе поверю». Как только мы вернулись в зал, нас обрадовали тем, что каждой команде выдают комнату звукозаписи, чтобы мы могли поработать над кавером. Так что, забрав остальных, мы отправились на пятый этаж. Тут нас ждал среднего размера зал с диваном и аппаратурой, но называя это комнатой звукозаписи, этому помещению явно польстили. Размер помещения явно создавал эхо, а насчет всего остального, с одной стороны, тут было все, но очень бюджетно и по минимуму. Компьютер, аудиоинтерфейс, мониторы, даже микшерный пульт, все выглядело так, как будто оставило лучшие свои годы позади, а вместо звуконепроницаемой комнаты стоял диван. Именно на нем валялись подключенные к аппаратуре микрофоны и наушники. И здесь они, пробормотал я и, подойдя ближе, поднял наушники Sony 7506, шнур на них уже почти протерся. Я еще больше убеждаюсь, что это какой-то заговор. Нам нужно поскорее выбрать песню, произнес Рыжий. Можешь попробовать выбрать, но песню, которую мы будем петь, ты уже слышал, говорил я, подойдя теперь к микшеру и включая компьютер. А что, если она мне не нравится? Снова начинает возмущаться ирландец. Знаю, что пожалею об этом, но все же. И почему? Интересуюсь у него. Потому что, это не песня из репертуара Eclipse, кивает ирландец. Нам разрешили взять любую песню, поясняет Юна, и я слышу, как в ее голосе появляется нотка строгости и раздражения при разговоре с парнем. Так что, мы возьмем песню Суджина. Несмотря на несогласие, Юна все же капитан, а потому он замолкает. Итак, теперь-ка, не успеваю договорить, как ирландец снова вмешивается и перебивает меня. А почему мы вообще должны его слушать? Недовольно произносит он, чем вызывает еще большее раздражение. Причем не только у нас с Юна, но и у Линь, которая в отличие от Цин, лучше понимает корейский язык, потому что у него уже есть готовый план, произносит, пока еще спокойно, Юна. И что, фыркает он, на первом задании у него тоже был план, и чем это закончилось? Зато мы в прошлый раз победили, убежденно произносит старшая из покемонов. Суджин защищал от детей, не совсем правильно подбирая фразы и, произнося с паузами, говорит за ней младшая и уже тише добавляет. А еще, было весело. Хорошо, устало вздыхает Агдан. И что ты предлагаешь? Не слушать его, кивает Витер. Хорошо, терпение девушки уже явно на исходе. И кого вы хотите слушать? Вопрос она задает всем, смотря на каждого поочередно. Суджина, не думая ни секунды, говорит Линь. Его, сразу же соглашается с ней Цин, показывая на меня пальцем. Парень молчит и явно сейчас обдумывает, как на это ответить. Ты капитан, произносит он хмуро. Ты и решай. Девушка как-то странно посмотрела на покемонов, которые даже не рассматривали ее кандидатуру, и повернулась к парню. Верность у тебя, конечно, похвальная, но... Ладно, без всяких но. Если хочешь, чтобы решала я, то так и будет, кивает в ответ Юна, расслабившись. Слушаем вот его, указывает пальцем в мою сторону. Да почь, цыц, шикаю на ирландца с полного права от Юна. Руководитель сказал... Эмигрант без паспорта подчинился. Так что, теперь говорю я, у меня есть паспорт, зачем-то решает он поспорить с шуткой. На это я только удивленно оборачиваюсь к Агдан. Это правда? Спрашиваю я ее. Ему действительно отдали паспорт, и как будто она и сама в шоке от того, что у нашего ирландца был паспорт, в непонимании таких обстоятельств девушка разводит руками. Спустя 5 минут, сидя за компьютером, я всеми силами пытался подружить Bluetooth компьютера со своим телефоном. Оба устройства друг друга видели, но взаимно не взлюбили с первого взгляда и идти на контакт не хотели. Какие мысли? Передвинув еще один стул ко мне поближе, спросила у меня Юна. Песню ты написал для сольного исполнения, а нам нужно занять чем-то сразу 5 человек. Сейчас придумаем что-то, пробормотал я, будучи сосредоточенным совсем на другом. Кстати, ты хочешь вживую петь или под фонограмму? Вживую, конечно, не задумываясь воскликнула девушка. Я обещала, что буду тренировать обезьянку, и я это делала. Где, кстати? Мне стало интересно, и я ненадолго обернулся, чтобы на Юна посмотреть. В нашем общежитии, уверенно ответила та. И остальные девчонки уже песню слышали? Нет, конечно, хмыкнула она, а затем как-то замялась. Я пела там, где меня не услышат. В душе, значит, кивнул я и снова обернулся к монитору, никак не комментируя возможное качество таких тренировок. «В нашей группе у меня лучший голос», — уверенно произнесла Агдан. «У меня никогда не было проблем с исполнением вживую, но насчет остальных я не уверена». «Ладно, Цин, Линь». Я обернулся к двум девочкам, которые сейчас внимательно рассматривали древние аналоговые микшерные пульты и о чем-то тихо болтали. «Как насчет того, чтобы быть на подпеве у нашей Агданы и самостоятельно придумать танец?» Оба покемона развернулись и внимательно на меня посмотрели. Затем Линь что-то на ухо сказала Цин, а та ей также что-то ответила. «Танец мы можем сами придумать?» Спросили Линь, выглядела так, как будто ну очень этого хотела. «Может, я лучше им?» Неуверенно начала говорить Юна. «Ага, можете веселиться», кивнул я. «Круто». Кивнув, девочка схватила за руку свою подругу и радостно потащила в дальний от нас угол комнаты. «А я что буду делать?» Все-таки заговорил со мной ирландец. Все это время он сидел на диване с обиженным, насупленным видом. «Да что хочешь», пожал я плечами, не оборачиваясь. «Я, например, буду на фортепиано играть, оно у них есть. Ты тоже можешь придумать, чем занять себя. У нас здесь, как ты уже мог заметить, власть народа. Только не та, что демократия, а к упорядоченной анархии ближе. Каждый делает то, что хочет и другим не мешает. Анархия – это же антиутопия и разгул преступности с беспорядком», – спорит со мной он. «Смотря что ты читал или смотрел», продолжая пытаться настроить Bluetooth на компьютере и передать файл, я не особо задумывался над разговором. Анархию многие считают как раз наоборот, несбыточной утопией, где люди становятся настолько самосознательными, что государство им не нужно в принципе. Они без всяких институтов насилия и контроля над собой живут друг с другом в мире и гармонии. «И ты веришь, что это возможно?» Сквозь усмешку спрашивает меня Юна, которая слушала наш разговор. «Я что, на дурака похож?» Искренне удивившись, я задал ей встречный вопрос и услышал, как так нужный мне звук, со стороны динамиков. Он означал, что мелодия наконец-то загружена. Теперь мы могли начать полноценно готовиться. Домой я вернулся сравнительно рано. Наше выступление не требовало особой совместной работы и сильно отличалось от классического кей-поп, где нужно было не только выучить свою партию, но еще и разучивать сложную хореографию. Песня имела спокойный ритм, что давало нам множество поблажек. Когда музыка зазвучала из мониторов, Цин и Линь около часа придумывали танец. Позже к ним присоединился ирландец, а Юна несколько раз спела, пока я слушал. Когда ее голос впервые разнесся по комнате, даже энергично прыгающие покемоны застыли и слушали красивые перепады голоса Агдан во время сложного вокала. У девушки действительно был талант. В следующий раз к ней присоединились мелкие, подпевая в припеве, а в остальное время просто прыгали рядом с танцующим рыжим. Прогнав исполнение еще несколько раз, мы поняли, что оставаться здесь дальше смысла нет, и засобирались домой. Я же планировал хотя бы из приличия убрать партию пианино из фонограммы и сыграть ее вживую. Кроме этого, я еще должен был подготовиться ко второму дню экзамена в школе, и для всего этого у меня был вечер. Еще одну ночь провести без сна я не планировал. Для этого у меня оставался еще целый вечер. Переодевшись, я спустился вниз на первый этаж и застал в гостиной маму, которая что-то читала, бормоча про себя, и размахивала рукой в воздухе. Услышав мои шаги, она обернулась. «Остальные еще не скоро придут, хочешь что-то перекусить до ужина?» «Нет, спасибо», — ответил я и сел к ней на противоположную часть дивана. Мама вернулась к своему чтению, а я сидел возле нее рядом и размышлял. Этот разговор я и так довольно долго откладывал. Мне нужно было хотя бы подготовить свою семью к звонку менеджера Муна. Рассказывать сразу все я не собирался, потому что это прозвучало бы как какой-то сюр. Но было бы неплохо хотя бы намекнуть о будущих событиях, а в остальном позволить все идти своим чередом. «Ты хотел о чем-то поговорить?» Заметив, что я просто сижу рядом с ней и молчу, она задала мне вопрос. «Да», — произнес я и задумался. «Знаешь, наверное, тебе вскоре позвонят из моего агентства». Начал я и подумал, что может позвонят и не из моего. «У тебя что-то произошло?» С волнением в голосе спросила она и отложила бумаги. «Что-то серьезное?» «Нет, ничего такого», — помотал я головой. «Может, кто-то заметил, что у тебя амнезия?» Она совсем не успокоилась от моего ответа и выглядела взволнованно. «Или у тебя с кем-то проблемы?» «Тоже нет», — сразу на оба вопроса, убеждая, произнес я. Дело в том, что, черт, в моем представлении объяснить все это должно было быть легче. Так получилось, что я написал мелодию и слова, которая, кажется, понравилась одной айдол-группе и они хотят ее приобрести, объяснил я где-то около правду. Мелодию, удивилась мама Сэйон, явно этого не ожидая. Это на том синтезаторе, который ты принес. Угу, медленно кивнул я, наблюдая за ее реакцией. Он же у тебя совсем недолго и ты уже написал песню. Ну, я уже в который раз за несколько дней ловил себя на мысли, что слова, которые я произношу, даже для меня звучали полной чушью. Кажется, после аварии в моей голове что-то изменилось. Конечно, изменилось, ты так стукнулся головой, что у тебя всю память отбило, подхватив, воскликнула мама. Но сразу начать писать песни, сидим, молчим. В общем, как-то так, постарался я подвести итог этому разговору и встал с дивана. Если все получится, то тебе вскоре позвонят. Оставив в гостиной слегка ошарашенную Сэйон переваривать информацию, я быстрым шагом направился к лестнице. 9 утра. 302 аудитория. Школа Ханнам. В одном из кабинетов третьего этажа стоит стерильная тишина. Каждый из учеников внутри класса сидит за отдельной партой, на которой лежат только разрешенные на этот момент предметы. Конверт с вопросами, черные гелевые ручки и бутылка воды. Телефоны сданы администрации еще при входе. Учитель бесшумно перемещается между рядами, внимательно следя за каждым движением ученика. Раздается сигнал, и учащиеся тянутся вскрывать запечатанные конверты с заданием. Первым экзаменом второго дня была математика, а после нее оставались еще естественные науки. Раскрыв конверт, я пробежал глазами по вопросам. «С этим я могу справиться», – подумал я, и, сосредоточившись, стал расставлять галочки напротив правильных ответов. Каждый экзамен, на которых я уже успел побывать, разделялись на тестовую часть и письменную. И как оказалось, такое распределение избавляло меня от штуки, которую я назвал дилеммой попаданца, именно скрывать свои знания или в задницу эту конспирацию и проблемы, связанные с ней. Я уже давно остановил свой выбор на втором варианте и предпочитал просто не договаривать или не рассказывать обо всем, вместо того, чтобы откровенно врать. Но во время вчерашних тестов я, кажется, впервые задумался над тем, чтобы поддаться и специально наделать ошибок. Пусть даже халтурить не на полную, но хотя бы выйти на средний балл. А причиной таких мыслей было то, что я представил, как выглядело бы это со стороны. Вот есть Суджин, обычно он находится где-то в конце рейтинга и вообще такое скучное место, как школа, его совершенно не вдохновляет. Может он резко измениться и стать отличником? Ну, допустим, что да. Но он только недавно побывал в аварии, где получил амнезию. И теперь, в условиях, когда он даже имен своей семьи не помнил, вдруг начинает сдавать все экзамены на высший балл. Ну чушь же. Нет, я не верил, что меня сразу в церковь потащат или психушку, но вопросами точно засыплют, и ответов у меня на них нет. Ладно, игра на фортепиано и музыка, это все творчество, да и анекдотических историй о таких ситуациях в интернете хватает. Языки, ну, я же не зря буклетики покупал, тоже бред, но можно представить, что в моей пустой головушке места свободного много. Вот я и начал его заполнять чем попало. Но если к этому прибавить и все остальные предметы, то даже я постесняюсь придумывать какие-то оправдания. И вот с такими мыслями я и открыл вчера экзаменационный конверт с историей Кореи. Ага, высший балл, как же, пронеслось у меня в мыслях, и я понял, что польстил себе знатно. Нет, с тестовой частью проблем никаких не было. Там были преимущественно вопросы по датам, которые я до этого выучил из учебника. Но вот письменная часть. Вопросы в ней основывались на полной образовательной школьной программе и заставляли ссылаться не только на знания за этот год, но и за прошлые. Ведь смысл этих экзаменов был не столько в проверке наших знаний, сколько в тренировке перед экзаменами в универ. Так что как задумался я схалтурить, так сразу и передумал. Еще и разговор с дедом предполагал, что если я завалю экзамен, то меня сразу на подготовительные курсы отправит. В итоге, письменную часть литературы, по тем же причинам, что и историю я сам понимал, что завалил. С тестовой по всем предметам справился, скорее всего, на отлично. А английский, который тоже проходил вчера, мог и сам преподавать кому угодно. И вот на второй день экзаменов, я выкладывался на полную, чтобы сбежать от корейской 16-часовой формы обучения, где если ребенок не спит, то он учится. Прошло ровно 50 минут, и прозвенел новый звонок. Ученики тут же должны были прекратить писать и отложить ручки. Офис Сиагрупп, 25 и краткий этаж. Атмосферу пятницы, как последнего рабочего дня недели, можно было буквально почувствовать в воздухе. Особенно она отражалась в глазах панд, которые, в отличие от своего обычного заспанного вида, сейчас заискрились жизнью. Наш стол не стал исключением, работа встала колом из-за постоянно возникающих обсуждений о планах на выходные. В это время я действительно начал чувствовать себя частью коллектива, в голове сейчас было все что угодно, кроме таблицы расходов, которую меня попросила сделать Минджи до вторника. Но больше всего меня занимала мысль о сегодняшнем выступлении. Ну и, конечно, как без них. Мой телефон по субъективным ощущениям уже в тысячный раз кратко завибрировал на столе. Тянусь к нему рукой и, открыв, вижу десяток новых непрочитанных сообщений в групповом чате САСАА, который создала для нашей команды Юна. Линь, во сколько собираемся? Юна, вроде обсуждали уже, разве нет? Недовольный смайлик, ЙПГ. Линь, просто хотим уточнить. Юна, лично я уже собираюсь, но мы договаривались на 16:50. Линь, смайлик какашка, ЙПГ. Юна, Линь, ой, Линь, не туда нажала. Линь, смайлик спасибо, ЙПГ. Витер, а что нужно одеть? Какой наряд больше подойдет? Юна, это Гранд Плаза, сам подумай, найди что-то подходящее. Витер, это как? Юна, ну не знаю. Юна, о, Юна, Суджин в сети, спроси у него. Юна, Суджин, ты в чем пойдешь? Юна, Суджин, Суджин вышел из сети. Юна, очень злой смайлик, ЙПГ. Кабинет Пак Джанди. 5 минут спустя, закрыв телефон, я сразу направился к госпоже Пак, чтобы отпроситься на сегодня, в связи с выступлением. Джанди в это время, разбираясь с огромной стопкой бумаг на столе, недовольно морщилась и что-то постоянно подписывала. Госпожа Пак, кланяюсь ей. Чего тебе? Даже не поднимая головы, раздраженно произносит она. Только не говори, что вашему отделу тоже нужен план подписания. Нет, я хотел сегодня пораньше отпроситься. У меня в агентстве. Джанди, внезапно перебивает меня секретарь Сон, обращаясь, выглядывая из-за ноутбука и смотря на госпожу Пак. Там пришло письмо из Energy Light. Так что, глянь. Госпожа Пак, подняв голову на свою секретаршу, молчаливо поджала губы и нахмурила брови, показывая ей все, что она об этом думает. Однако Чжи Юн лишь пожимает плечами и возвращается к работе. Госпожа Пак, проводив своего секретаря недовольным взглядом, оборачивает его в мою сторону. «Так что ты хотел?» — снова спрашивает она у меня быстро и недовольно. «Отпроситься, чтобы не отнимать время у занятого человека, перехожу сразу к сути. Мне нужно. Иди», — перебивает она меня, отмахиваясь в мою сторону рукой. «Сегодня ты мне не нужен». «Спасибо, госпожа Пак», кланяюсь ей и только собираюсь развернуться, слышу ее резкий голос. «Стоять!» — восклицает она. «Ты свою зарплатную карточку давно проверял?» — интересуется она. «Давно?» — киваю. «Я ее вообще не проверял. Твой счет должен был пополниться на 350 тысяч вон», — указывает на меня ручкой. «За фотосессию. Проверь. $350 где-то. Неплохо», — подумал я и сразу же засомневался. «Или плохо, а это много или мало за фотосессию?» С расценками за съемки для журнала я никогда не сталкивался и спрашивал об этом скорее из любопытства. «Это нормально», — отвечает Джанди. «А для такого новичка, так вообще замечательно». «Ладно», — пожимаю плечами. «Тогда спасибо. Благодари не меня, а госпожу Лоран». А теперь она машет в сторону двери рукой, словно пытаясь прогнать. «Иди отдыхай, или чем ты там хочешь заняться. Брысь, в общем». Даже с учетом того, что я отпросился и не опаздывал на встречу со своей командой, я пришел самым последним. «Ну, наконец-то», — произнесла Юна, сидя за столиком в небольшом семейном ресторанчике, напротив здания, где нам предстоит сегодня выступить. Рядом с ней лежал большой пакет, в котором, как я заметил, находилось ее вечернее платье. Покемоны, в отличие от нашего лидера, оделись заранее и в желтых вечерних платьях особенно нелепо смотрелись в закусочной. А вот ирландец удивил. На нем сейчас были рваные джинсы, яркая салатовая футболка и кожаная куртка с заклепками. В голове мелькнула надежда, но, окинув взглядом его окружение, я не заметил ни сумки, ни пакета, где могла бы быть запасная одежда, как и у Юна. Я подошел к нему ближе. «Кто ты, воин?» — проникновенно спросил я у парня. Ответом ирландец меня не удостоил и только обиженно отвернулся. «Я уже успела все ему высказать до твоего прихода», — скривив губы, произнесла Агдан. «Я же, все еще пребывая в недоумении, посмотрел на девушку и задал единственный интересующий сейчас меня вопрос. Как так вышло?» — уточнил Агдан, на что я кивнул. Он думал, что «Гранд Плаза» — это название вечернего бара. «Ау-у», — протянул я и заметил, что даже вечно позитивные покемоны бросали осуждающие взгляды на ирландца, а это уже о многом говорит. «Может получиться где-то его потерять по дороге?» — подумал я, но шанс на это был призрачно мал, учитывая, что здание, в котором мы будем выступать, находилось прямо перед нами. «Ладно», — произнес я, взмахнув рукой, и обернулся к выходу. «Все не могло и дальше идти так гладко. На месте что-то придумаем».